Железные люди, железные лица, в железе сердца. Это лица убийцы, кричат все вокруг: пощади нас, помилуй, люди с нечеловеческой силой. Кричат все вокруг: пощади нас, помилуй, люди с нечеловеческой силой.